«Счастливый хвост, счастливый я». Рассказы о котах и кошках. Предисловие. «Счастливый хвост» на книжной полке. Однажды в нашем кошачьем приюте рухнул потолок. Не сам, кошки его обрушили. Одна каким-то образом залезла, потом других научила. Трусливые забились туда и не смогли выбраться. Натяжной потолок не выдержал и стал падать частями, прямо на головы сотрудников. В течение месяца это стало кошмаром для всех, и силы были неравны. Но именно этот случай послужил точкой отсчета для этого сборника рассказов. Однако обо всем по порядку. Меня зовут Ия Исаулова, и я мама кошачьего приюта «Счастливый хвост» в городе Перми. С самого детства я любила животных. Тащила домой уличных кошек и собак, ревела часами, уговаривая маму оставить нам очередного несчастного. Когда я переехала от родителей, тут же подобрала кошку, собаку, а потом еще и еще. Стала волонтером в приюте и взяла под опеку несколько вольеров с собаками. Когда в моей однушке стало тесно, решила, что надо бы нам переехать в дом. С постройки дома за чертой города и начался настоящий приют. Сначала в доме было 10 котиков, потом 20, потом 30, а затем на территории участка удалось построить домик, вмещающий уже 100 котов. Как хватает на все времени? Не знаю. Главное, все получается. Тут нужно добавить, что у меня счастливый брак, чудесный сын, в общем, полноценная интересная жизнь. Просто работа в приюте делает ее еще лучше. Итак, в 2024 году мы приехали в город и арендовали двухэтажное помещение. Это почти 200 квадратных метров для размещения котиков, медицинский кабинет и 3 изолятора. Все коты и кошки выдаются стерилизованными, обработанными и привитыми. Также у нас есть детский сад. Это комната в квартире, которую мы оплачиваем, и там содержатся котята. На сегодняшний день в приюте уже больше 150 котиков, с учетом того, что мы почти каждый день кого-то выдаем, кого-то принимаем. Коты и кошки попадают в приюты по разным причинам. Далеко не всегда их подбирают волонтеры с улицы. Об этом я тоже хочу рассказать. Начну с истории Таты. С этой кошки начался приют. Она одной из первых попала в мой дом. Это белая пушистая кошка из маленького городка Пермского края. Там расселили барак. Люди переехали в новую жизнь, в новые квартиры и посчитали, что их кошкам там не место. Тата приехала к нам как прародительница множества бездомных котиков. В приюте она быстро набрала большой вес, потому что еда была в доступе всегда, а изолировать мы ее не могли. Надо было что-то придумать, и наш волонтер Ирина взяла Тату на домашнюю передержку. Мы возили Тату на выставки, и как только подходили люди, чтобы познакомиться, Ирина сразу же появлялась из ниоткуда и начинала задавать хитрые вопросы. Ей постоянно что-то не нравилось. Полтора года спустя она сказала, что хватит искать Тате хозяев, это ее кошка. Мы, конечно, это уже давно поняли. Тата прожила у Ирины счастливую домашнюю жизнь. И мы хотим сохранить о ней память. Толстая белая кошка сейчас на логотипе нашего приюта. Следующая история про кота Лео. Это породистый красивый кот. Он был куплен в питомнике и всю жизнь был любимым котом. А потом в семье начался разлад между хозяевами. И кота отдали в приют. Знаете, когда кошки попадают в приют с улицы, их жизнь становится лучше. Появляется еда, забота и тепло. Им становится хорошо. А когда в приют попадают домашние кошки, то им становится хуже. И, естественно, они переживают стресс, закрываются и начинают болеть. Так произошло и с Лео. Он сильно заболел. Сначала поймал одну инфекцию, потом другую. Нам не удалось его спасти, хотя для него было собрано много денег, но никакие деньги не спасут страдающее сердце. Он понял, что его бросили, он отчаялся, впал в депрессию и просто не захотел бороться. Кота Ирбиса нашли на дачах. Когда заканчивается дачный сезон, потом остается очень много кошек. Шквал звонков в приют начинается как раз в начале осени. Ирбис, когда приехал к нам, был в шоке. Защищался, не подпускал к себе ни котов, ни нас. Очень долго мы искали к нему подход. Затем он немножко оттаял, и мы стали замечать, что кот начал худеть. В итоге ему поставили 2 неизлечимые болезни — ВИК и лейкоз. Специально для него в общей комнате мы сделали отдельный бокс. Ему нельзя общаться с другими кошками, потому что для них это опасно. Для людей, разумеется, нет. Ирбис вынужден сидеть один. Он полюбил людей и внимание, с радостью общается с человеком, он научился доверять. И хотя уже не молодому и одноглазому котику найти хозяина тяжело, Ирбис его очень ждет. Гремлин — это малыш, который выбрался из страшной жизни. Наш приют известен тем, что мы за один раз можем спасти очень большое количество кошек, вывести их откуда-то и так далее. Например, бывают люди с психическими расстройствами, которые устраивают у себя в квартирах буквально кошачьи тюрьмы. Подбирают кошек, те голодают, плодятся, болеют, умирают. Там плохо и котам, и людям, им всем нужна помощь. Гремлин из такой квартиры. Когда я туда приехала, первым меня встретил вот этот маленький котенок. Он был жутко истощен, один глаз у него болел. Он усердно мяукал, заполз ко мне на руки и всем своим видом заявлял, что хочет оттуда выбраться. Так и получилось. В итоге мы смогли спасти почти всех кошек. И пока готовился сборник рассказов, малышу Гремлину удалось найти дом. И, наконец, Бусинка. Эту красавицу-кошку привезли с завода. К нам обратились заводчане, рассказали, что на территории живут никому не нужные кошки. Были те, кто их подкармливал, другие были против кошек. Люди просили помочь и забрать тех, кого можно спасти. Бусинка приехала к нам с большой партией хвостатых с этого завода. Она до сих пор нелюдима, наверное, поэтому она у нас уже года 3. Бусинка очень харизматичная, но пока так и не научилась доверять человеку. Не знает, как это — быть домашней кошкой. И хотя найти ей дом крайне тяжело, Бусинка не сдается и тоже очень ждет своих хозяев. Эти 5 историй показывают частые причины появления в приюте кошек. Конечно, причин гораздо больше. Например, часто отказываются от домашних питомцев из-за появившейся аллергии. Такое тоже бывает. А помощь приютам очень важна и нужна. Помощь не бывает маленькой или большой, но бывает, что ее нет, либо она есть. И каждый человек помогает так, как может. Кто-то ежемесячно и стабильно перечисляет пожертвования. Мы можем на них рассчитывать и понимать, что эта помощь точно будет. Некоторые берут у нас котиков на передержку либо на социализацию. Кто-то приезжает в приют и помогает с уборкой либо с уходом за животными. Помогают с транспортом. Предлагают проводить в приюте мастер-классы, йогу или выставку. Кроме того, каждому хозяину котика важно понимать, что стерилизация питомца — это не только забота о его здоровье, но тоже большая помощь приютам. А как появился этот сборник? Я начала с того, что однажды в арендованном помещении обвалился потолок. Мы объявили сбор денежных средств, и друг нашего приюта, писательница Аня Безукладникова, вместе с литературным редактором Марией Головей придумали, как можно поддержать нас финансово. Они решили собрать для нас эту книгу, чтобы средства от ее продаж могли помочь приюту. В этом сборнике, что очень ценно и важно, только счастливые и добрые истории от талантливых писателей и писательниц. Я участвовала в его составлении, с удовольствием прочитала все рассказы и надеюсь, что вам они тоже понравятся. Слушая нашу аудиокнигу и рассказывая о ней друзьям, вы тоже очень помогаете. Большое вам за это спасибо. Ия Исаулова, хозяйка приюта, президент благотворительного фонда «Счастливый хвост».